Еще раз добрый вечер. Меня зовут Катерина Гордеева. Мы продолжаем августовские диалоги. Буквально через час, может быть, час с небольшим, здесь будет диалог Людмилы Улицкой и Александра Сокурова об эволюции человека. А прежде чем начать диалог об эволюции, которая на самом деле маленькая эволюция, которая произошла со всеми нами, и благодаря которой стало возможным создание детского хосписа в нашей стране, вы не поверите, но еще там лет 10-15 назад казалось, что это совершенно бесперспективная история. Об этом мы поговорим. Но очень важное объявление, которое я хотела бы сделать. Вот здесь, возле лестницы, стоит прозрачный ящик. Это ящик для сбора пожертвований Петербургского фонда «Перспективы». У нас сложности с фондами, которые действуют в городах, которые не Москва. Но так исторически сложилось. А «Перспективы» — это старейший, мощнейший и, я считаю, что важнейший фонд в нашей стране. Это фонд, который помогает детям с тяжелой инвалидностью. Сейчас, во-первых, август — это всегда плохие сборы, летом тяжело. Во-вторых, вы все знаете, что с долларом и с евро. А в-третьих, у нас деньги привычно тратятся на самые разнообразные вещи, там купол Капитолия в Гаване, какие-то истребители, танки и так далее. А денег на то, чтобы дети, которым тяжеловато, может быть, начать рисовать, начать ходить, начать разговаривать, ну просто жить тяжеловато, вот на них деньги почему-то государством не так уж прям тратятся. Но эти деньги можем вполне себе собрать мы с вами. Диалоги, вы знаете, они всегда бесплатны для вас. Если у вас есть возможность и желание, пожалуйста, пожертвуйте ту сумму, которую сочтете возможной, фонду «Перспективы», ящик на выходе. Я надеюсь, что никто мимо него не пройдет. Как ни странно, а на самом деле тоже очень логично, детский хоспис «Дом с маяком», который вот сейчас будет открываться буквально на днях, и который очень красивый и очень светлый, и я надеюсь, что будет местом детского счастья. Как это ни странно звучит, но звучит совершенно не странно, потому что человеческая жизнь, детская жизнь должна быть счастливой и полноценной до самого конца, сколько бы этой жизни не было отпущено. О том, как это сделать, как это вообще произошло, благодаря кому и как мы теперь будем двигаться дальше, я бы очень хотела поговорить с Лидой Манява. Лида, замдиректора детского хосписа «Дом с маяком». И Татьяна Фельгенгауэр, вы все ее знаете как великолепную ведущую великолепного «Эхо Москвы». Вот мне ты к Лиде садись, да. Но, может быть, кто-то из вас и не знает, что Таня – волонтер детского паллиатива. И вот с этой грани мы как раз и будем разговаривать. Я хотела бы, вот ваши микрофоны, я хотела бы сперва небольшой такой экскурс в историю провести. И если я буду ошибаться, то кто-нибудь из вас меня поправит. Я впервые лично услышала историю о том, что детский хоспис необходим, наверное, году в 2005 от Галины Владимировны Чаликовой. Это был первый директор фонда «Подари жизнь». Я была тогда волонтером Российской детской клинической больницы и впервые, наверное, поняла, что не все дети могут быть вылечены. А те дети, которые не могут быть вылечены, вот что с ними, да? Куда они поедут? Дети, которые лежат на одном этаже с ребенком, родителям которого врачи сказали, что, к сожалению, ничего сделать нельзя, куда он поедет? Куда пойдут его родители? Где они будут создавать ему те условия, к которым все привыкли в больнице? Он останется здесь с ними же, с этими же детьми? Или он уедет домой, а дома кто ему будет помогать? И вот эти разговоры постепенно появлялись. И так удивительно, что в нашей стране мы всякий раз проходим те пути, которые уже пройдены заново, но вдруг Галечка сказала, что должен быть отдельный домик. Должен быть отдельный домик. Галя тогда была весела, жизнерадостная и здорова, что очень важно. И никто не знал о том, что нас ждет буквально через несколько лет. О болезни Гали выяснилось, Лид, поправь меня, если не права, когда вы поехали в Венгрию изучать то, как устроен детский паллиатив. Вернувшись из Венгрии, Галя узнала о том, что она тяжело больна. В этот момент уже сложились отношения Гали с Верой Васильевной Миллионщиковой, создателем фонда помощи хосписам. Он теперь носит и имя, и слово «Вера». И первое время первые дети, которых удавалось вот вытащить из лап угасание в неизвестности и угасание в боли, первые дети, они оказывались во взрослом хосписе, где рядом с ними была Лида. А Лида была тогда детским волонтером паллиативного направления. И когда первая умерла, к сожалению, Вера Васильевна, потом Галя, и Галиным завещанием, одним из Галиных завещаний, было создание детского хосписа в Москве. В какой мы ситуации тогда находились? Тогда был министр здравоохранения Сельцовский, московский. Он сказал удивительную фразу, что пока я жив, детского хосписа в Москве не будет. Перед нами проблема умирающих детей не стоит, сказал он. Сельцовский, насколько я знаю, жив. Хоспис открывается. Дай бог Сельцовскому здоровья и дай бог как бы того, чтобы все это произошло. Все было тоже не гладко. Два огромных фонда, фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Подари жизнь» объединили свои усилия, объединили свои финансовые возможности. Не свои, а ваши на самом деле, для того, чтобы это было возможным. Но правительство Москвы и власти вообще стояли намертво. И в 2012 году Чулпан Хаматова дала огромное интервью на «Эхо Москвы». И Лида написала блог, потом Чулпан написала блог на «Эхо Москвы», где напрямую уже обращались к руководителям московского здравоохранения, даже уже не с просьбой, а, в общем, наверное, с требованием предоставить землю для московского детского хосписа. И после этого уже был новый министр здравоохранения, Печатников, и всех к нему вызвали. Разговор был тяжелый. Но он состоялся, и земля была выделена. Это, значит, 2012 год. Прошло 6 лет. 6 лет. Два фонда «Подари жизнь» и «Вера» бились за то, чтобы у этого детского хосписа было финансирование. Все это время Лида занималась помощью детям, у которых еще не было места, где бы они могли все вместе собраться. Но это не значило, что помощь нужно подождать с помощью до тех пор, пока хоспис не откроется. Были некоторые места, в которых могла бы быть паллиативная служба и паллиативное отделение, но эти места мы не будем их называть, правда? Не разделяли идеи, которыми руководствуется детский хоспис «Дом с маяком» и которыми руководствуемся мы. Идеи о том, что родители могут быть с ребенком столько, сколько надо, что ребенок может играть, жить, веселиться, ходить в бассейн, в кино, вот куда угодно, туда, куда он хочет, потому что вот такое детство. Детство должно быть детством. Столько, сколько этого детства есть. Какого числа открывается хоспис? Пока не знаем, только достраивается здание. Достраивается здание. Если вы видели в интернете проект этого здания, то, каким оно будет, если вы видели фотографии, то вы... А если не видели, посмотрите. То вы увидите, что это не страшно. Хотя на самом деле, я думаю, что первый шаг, который делает в своей жизни человек, перешагивающий порог детского хосписа, если этот человек не вовлечен был прежде в эту историю, он довольно страшный. И поэтому мой первый вопрос Тане, как ты вообще во всем этом оказалась, и как ты сделала первый шаг, и было ли тебе страшно? Работает. Да, спасибо. На самом деле во всем виновата, как обычно, «Эхо Москвы». Всем виновата обычно Маниава. Да, и конкретно Лида Маниава, потому что я была шефом новостей. Я прекрасно помню день, когда я поняла, что я замучаю Лиду, но я буду волонтером фонда «Вера». И конкретно я буду волонтером «Дома с маяком», то есть детского хосписа. Потому что Лида написала у себя в Фейсбуке, это широко очень разошлось, про девочку по имени Аминат, которая мучительно умирала в Москве, не получая никакой помощи, потому что у нее не было московской прописки. Это была суббота или воскресенье, это был точно какой-то выходной день. И мы записали Лиду, и мы начали просто терроризировать Департамент здравоохранения, больницы, всех. И, в общем, там несколько дней это все продолжалось, но в итоге все-таки обезболивание сделали, и как-то девочкой стал заниматься Департамент здравоохранения. И меня что-то как-то так перевернула эта история. Я не знаю почему. Просто я и с Лидой тогда разговаривала по телефону. Лида вряд ли об этом помнит, потому что у нее телефон обычно разрывается от звонков всех на свете, но я очень хорошо помню, что и мы говорили по телефону много, и я разговаривала со своими коллегами и чувствовала какое-то одновременно злость и бессилие. Причем злость, даже, наверное, скорее на себя. Что я вот сижу в своей редакции, я ничего не делаю. Вот. Я после этого начала, прочитала очень много постов Лиды, просто села так вот полномерно, изучила ее Facebook, посмотрела истории разных детей и начала просто писать, что Лида вот так и так, я ничего не умею, я могу только, например, читать сказки. Давайте я приеду к какому-нибудь ребенку, буду сидеть читать ему сказки, а в это время там мама или папа или бабушка, они смогут выйти хотя бы в магазин. Потому что я прекрасно понимаю, что родители паллиативных детей, они вообще не отходят от ребенка. Если они им занимаются, они не могут от него оторваться. Им очень страшно. Вот. И как-то Лида без энтузиазма восприняла, если честно, эту идею. Но я была очень настойчивой, и в итоге Лида меня соединила с координатором в Измайловской больницы детской, там как раз детское паллиативное отделение. Вот. И я не поняла, что речь идет о больнице. Я думала, что вот к девочке Арине, 4 лет, я поеду домой. Ну, и я так себе нарисовала, что вот, наверное, там квартира, наверное, у нее какая-то там комнатка, и вот мы будем сидеть, там попьем чай, может быть, что-то такое. И мне присылают адрес, куда ехать. И это Измайловская, это очень далеко. И для тех, кто не был в Москве и не понимает географию города. И вообще это больница, и я приехала, и там очень страшно. Ну, правда, это отделение, это просто жуть. Можно было бы сделать ремонт, и, наверное, можно было бы как-то всем рассказать про улыбки и поддержки. Ну, как-то, видимо, было не до того. И я пришла в ужасе абсолютно. Единственное место, где было хорошо, комфортно и как-то жизнерадостно, это волонтерская малюсенькая комнатка, которую выбил, мне кажется, фонд Веры для волонтеров и для своего координатора. И вот я прошлась по палатам, я попросила, чтобы мне показали отделение. Я познакомилась с девочкой, мы с ней почитали про мумитроллей. И я вернулась домой, пришла и первым делом налила себе водки. Потому что поэтому это было... Татьяна пришла со значком с рюмкой. Да, да, потому что, это правда, это очень тяжело, это очень страшно, потому что видишь совсем масюсеньких детишек, они все в трубочках, они с гастростомами, они с трахеостомами, их страшно не то, что там взять их на руки, мне, кстати, до сих пор страшно брать их на руки, но вообще даже приблизиться к ним очень страшно. Вдруг вот что-то ты там подышишь на них не так, это жуть. Вот. А так как ты не встречаешь никакой поддержки со стороны там, медсестер или врачей, то тебе вдвойне страшно. Вот. Но одновременно с этим ты понимаешь, что ты не можешь уйти и больше не возвращаться. Все. И вот так вот, сколько? 2-3 года мы придумываем. Что должен преодолеть в себе человек, который переступает порог паллиативного отделения? Вот чего он должен не бояться и к чему он должен быть готов? Я бы вообще хотела, чтобы паллиативных отделений вообще не было бы, и все дети жили бы дома. Ни один ребенок, ни одна мама не хочет всю свою жизнь торчать в паллиативном отделении, где в каждый момент может чужой к тебе зайти, отодвинуть одеяло, посмотреть, что у тебя там, проверить твой холодильник, нет ли там просроченных продуктов. Для меня паллиативное отделение — это примерно как интернат, жуть и тоска. Поэтому я бы хотела, чтобы их просто не было бы, и были бы службы помощи детям на дому. Вот если говорить про волонтерство с детьми хосписа, которые живут нормальной жизнью, они лежат в больнице всю свою жизнь, а живут нормально, то у нас волонтеры могут подвезти ребенка на машине, чтобы ребенок попал в бассейн или в церковь, или на занятия. Волонтер покатался на яхте, как недавно было. Волонтер может прийти с гитарой спеть, может прийти в пирог и спеть. В общем, волонтеры — это люди, которые делают то, что им очень нравится, и это разделяют вместе с больным ребенком и с его семьей, и все вместе от этого получают удовольствие. И я не думаю, что тут какой-то ужас волонтер испытывает, входя в обычную квартиру, видя обычного у ребенка, общаясь с его мамой. Если обстановка вокруг — это не больница, а обычная живая жизнь, то тут и не будет какого-то барьера страшного, который надо переступать. ты в себе переступала барьер, ведь все равно как бы это ну, смерть — это фигура умолчания, да, в данном случае. Ты в себе переступал этот барьер. Ну, ты же не можешь прийти и сказать: здравствуйте, как там Ваня себя сегодня чувствуешь? Ты понимаешь, что он чувствует себя, в принципе, неважно. Или там, идем на поправку. Вот эти же слова, которые там допустимы в обычном онкологическом отделении, они не всегда допустимы в паллиативе. Как использовать обыденную речь в этой нетривиальной для человека со стороны обстановке? Мне кажется, не надо думать, что хоспис — это какая-то особая мир, где нужны особые слова, особые фразы. Мы точно так же спрашиваем у родителей: ну как дела? Просто в ответ мы слышим, например, что сегодня было не 300 судорог, а 150, и это уже здорово, мы можем этому порадоваться. Или можем услышать наоборот: а сегодня было 400 судорог, очень тяжело, можем предложить, не знаю, сходить в магазин еды принести, поскольку понимаем, что у мамы не было возможности этого сделать. Обычные живые слова, и все. Ну, я тут не соглашусь с Лидой, потому что, может быть, мне просто попалось какое-то сложное отделение. Но, во-первых, не все родители готовы уезжать домой. Они боятся. И вот у меня на глазах разворачивалась история, когда прям вот, ну, все сделали для того, чтобы мама с ребенком были в квартире. И она прям до последнего упиралась руками и ногами, потому что ей было страшно. Она боялась, что она на ИВЛ что-нибудь сделает не так, потому что это сложный аппарат. Это вообще все очень непросто. И они все-таки приехали. И ребенку, кстати, он стал себя чувствовать гораздо стабильнее и стал лучше выглядеть. Понятно, что ребенку дома хорошо. Но родители, может быть, они впадают в эту самую госпитальную зависимость, для них там врачи – это вершители, не знаю, судьбы их ребенка, но они крайне неохотно вообще выходят даже из своих палат, не то чтобы уезжать домой. Да, это проблема, с которой наш хоспис все время работает. Семьям спокойнее, комфортнее жить в больнице, но как только они смогут спланировать свою жизнь дома, договориться, кто еще, кроме мамы, например, бабушка, дедушка, приедет помогать с ребенком, как только они распределят ресурсы и таки решатся переехать домой, все оказывается жизнь нормальной жизнью, а не лежать в больнице. Ну, конечно, это понятно, но это такая идеальная картина, к которой мы все стремимся, и фонд как организатор всей этой помощи, и волонтеры, которые готовы там тратить свое время и свои умения там, или свой день, потому что вот на самом деле далеко не каждый готов волонтерить в детском хосписе. Я пригласила свою подругу в наше отделение, чтобы она художница, она привезла аквагрим, и, ну, и это на самом деле это весело, всех разрисовать, там контактные дети разрисовывают мам, ну, как-то всех отвлечь, и все прекрасно, замечательно, мы несколько часов там провели. И когда я ее везла домой, она сказала: пожалуйста, больше никогда меня об этом не проси. И такое бывает. Мы сейчас делали, когда пикник, и неожиданно ко мне собралось 12 волонтеров присутствовать. Не как обычно дистанционно помогать, а присутствовать именно на организации пикника. Я была в шоке прям по-хорошему, что сразу 12 человек сказали, что да, мы не будем бояться этих трубочек, этих трахеостом и этих врачей, которые нас ненавидят. Почему врачи ненавидят? Я не знаю, я сама не хожу ни в интернаты, ни в паллиативное отделение, поэтому это лучше у Тани спросить, почему врачи ненавидят. Я про помощь детям дома и про обычную жизнь дома, а не про больницу. Ну вот почему врачи ненавидят? Поэтому и как раз, мне кажется, и возникает какой-то конфликт, потому что мы все за обычную нормальную жизнь, потому что жизнь паллиативного ребенка и его семьи не должна отличаться от жизни здорового ребенка и его семьи. Ну, там понятно, что в деталях есть различия. Но в больнице есть правила. В больнице есть санпины, есть главврач, есть завотделение, есть какие-то внутренние бесконечные проблемы и прочее, прочее. И фонд «Вера» со своим вот этим желанием: а давайте мы там пикник, гитару, яхту, наталкивается на какое-то непонимание. Потому что это же больница. Но это же больница. Ну да. Ну это потому что тишина должна быть в библиотеке. Он: где ваши бахилы? Почему вы ходите без бахил по отделению? Ну, у меня, конечно, язык не повернет сказать: да здесь все равно все умрут. Какая разница? Я не хочу пугать ребенка бахилами. Извините, пожалуйста. Лида, а как тебе легко было, легко ли тебе было переключиться с волонтера на, ну, фактически менеджера? Это ужасно, это тоска, сидишь целыми днями за таблицами, это очень грустно, я, конечно, никогда бы не хотела этим заниматься, мне нравится с детьми время проводить, и вообще о работе я не о ней мечтаю, а не организатором. Но Нюта Федермессер как-то сказала, что если я хочу помогать 20 детям, то я могу продолжать заниматься тем же, чем я занимаюсь, и получать удовольствие. Но поскольку в хоспис постоянно звонят новые и новые семьи, которым тоже надо помогать, то понимаешь, что приходится нанимать людей, их организовывать, потом людей становятся уже не 5, а 220 сейчас в хосписе сотрудников. И на все это нужны деньги. Сначала это был 1 миллион, теперь это уже 650 миллионов в год. И вынужденно приходится всем этим заниматься, но зато по выходным я хожу волонтером к детям и с ними плаваю в бассейне, тусуюсь в лагере и общаюсь. И от этого очень много потом сил на следующую неделю. То есть ты понимаешь, чем ты будешь заниматься, для чего ты будешь это делать в следующую неделю? Сколько будет детей возможным принять одновременно в детском хосписе? Мне как-то очень хочется вообще перестать говорить про хоспис, как про какое-то здание, где будет кто-то жить и лежать. Что там будет? Там же будет здание, все-таки землю-то выбивали, зачем? Хоспис — это в первую очередь служба надомной помощи. И сейчас у нас под опекой 500 детей, которые могут жить дома полноценно. Это московские дети? Москва и Московская область. То есть Москва, Московская область — это дом с маяком, региональные дети, паллиативные — это «Подари жизнь». То есть вот такое есть разделение. И фонд «Вера». И фонд «Вера», да. Это я договорю для тех, что если у кого-то возникнет необходимость в помощи в регионах, отличных от Москвы и Московской области. Москва и Московская область — это фонд «Дом с маяком». А региональные дети — это фонд «Вера» и фонд «Подари жизнь». Ну, я так понимаю, что я тоже скорее отношусь к фонду «Вера», потому что с паллиативными отделениями в больницах работает фонд. Ну вот. То есть «Дом с маяком» работает только с теми детьми, которые дома? Да, и которые родители готовы забрать ребенка домой, ухаживать за ним на дому. А что тогда будет в здании, которое строится? Когда откроется стационар наш, 500 детей также и будут по-прежнему жить дома и получать помощь дома. Но бывают редкие случаи, когда, например, мама сама попала в больницу и не может физически ухаживать за ребенком. Или мама с папой настолько устали, что уже все переругались, им бы съездить вместе в отпуск, а то у них семья распадется. И вот в таких случаях родители смогут положить ребенка на неделю, на две в стационар детского хосписа. Это как гостиница. Да, у хосписа будет три цели. Вот такая гостиница, даже скорее лагерь для детей, чтобы они там могли общаться, родители могли отдохнуть. Вторая задача — это когда ребенка впервые выписывают из больницы домой, вот ему только что воткнули в шею трубку, в живот трубку, подключили к нему 22 прибора, и мама еще не знает, как им за всем этим ухаживать и как они справятся дома. И в хосписе будет обучение. Можно будет лечь тоже на неделю или на две из больницы в стационар детского хосписа, и там понять, что все эти приборы, с ними можно жить, можно управляться, все это не так страшно. Подобрать коляску, подобрать режимы вентиляции легких, например, и потом переехать домой. И третья задача — это когда ребенок уже умирает, и родителям очень страшно в этот момент находиться с ними дома. Но это будет нужно в меньшей степени, потому что даже с умирающими детьми мы круглые сутки можем находиться и дома тоже. У нас сейчас есть такая услуга «Индивидуальный пост», и вот сегодня тоже идет индивидуальный пост у одного мальчика, когда медсестры, врачи и няни посменно дежурят дома только ради того, чтобы ребенок умер в своей кровати с рядом с любимой кошкой, с папой и бабушкой и смотрел бы со своего телевизора свои любимые фильмы и видел бы свой родной вид из окна, а не в чужом доме был бы. И в основном мы можем это организовать и на дому тоже. Но бывают редкие случаи, где негде жить, если это какая-то коммунальная квартира или семья приехала из регионов. Вот такие дети тоже могут умирать в хосписе. Но мы все понимаем, что умирать в чужом и вообще находиться в чужом месте — это хуже для ребенка, чем быть дома. То есть даже если этот дом, ну, скажем, не очень комфортно. Ну, бывает, там, люди живут в деревне, да, и как там, я знаю историю, когда, а как мы будем с трахеостомы, а как, если инфекция, а ИВЛ-то, когда у нас там коровы ходят в доме. Ну, бывает такое тоже, да, это, ну, как, люди нормально так живут. Но в паллиативной ситуации разве можно так жить? Да, мне как-то вот написали волонтеры на Фейсбуке, что они ходят в больницу, и в больнице живет мальчик из-за социальной семьи. У мальчика неизлечимое заболевание, вероятно, он умрет в течение года, а мама у него такая-растакая, алкоголь пьет, лекарства ему не дает, живут их там 25 человек в одной комнате, за ребенком не ухаживают. И волонтеры хотели помочь этому больному мальчику, они искали хоспис, куда его можно было бы разместить, где бы он в комфорте, достатке, со вкусной едой и вежливым персоналом дожил бы свой последний год. Для меня это просто было чудовищное предложение, потому что никакому ребенку нигде не будет так хорошо, как с мамой. Этот ребенок прожил всю свою жизнь с такой мамой, он ее знает, любит, он к ней привык, и лучше такая мама пьющая, которая не будет давать себе лекарства и жить с тараканами, чем в комфорте и чистоте, но совершенно чужими людьми, которые тебя не любят находиться. Я глубоко убеждена, что мне нужно ребенка из его среды, из его семьи забирать, и нужно сделать все, чтобы эта семья, пусть такая косая и кривая, но справилась бы, была бы вместе, это главное. Ну, это, извини, Катя, если у тебя, может быть, какой-то вопрос, просто в нашем отделении был ребенок, который сначала под опекой одного фонда находился, а потом хотел под опеку фонда «Вера», но он был не паллиативный, поэтому он не подходит фонду, но находился он в паллиативном отделении Измайловской. Вот это точно такая же история, значит, какая-то очень-очень-очень плохая семья, много очень детей, все голодные, все босые, мальчик на инвалидном кресле, регулярно попадает в больницу, и волонтеры, значит, в ужасе и не знают, что делать. И для меня самой стоял выбор помогать конкретно этой семье или что, или там писать в органы опеки, или забыть вообще об этом, обо всем. И это было чудовищно сложно, потому что, с одной стороны, я вижу ребенка, которому нужна помощь, опека, забота. Я вижу семью, которая ничего из этого ребенку не хочет давать. Он с трудом пишет, он плохо развивается, хотя ментально он сохранный, все прекрасно. Ну, только, да, там у него проблемы с тем, что он в коляске, и там, ну, сложные всякие дела. Что делать? Он мне звонит и говорит: ты знаешь, нас вот из паллиатива выписали, и я дома, и нам нечего есть. Вот в этот момент волонтеру что нужно сделать? Ну, я очень не люблю всякие манипуляции. Мне кажется, все-таки нужно разделять. Вот. И я к тому, что я сначала на эту манипуляцию повелась. И просто привезла еду. Просто потому, что я была в шоке. Я не была не готова к такой ситуации. Никто не говорил, что так может быть. И меня эта ситуация застала врасплох. Я на манипуляцию эту повелась, и я реально купила им еды. Когда через месяц он позвонил мне второй раз, у меня появилось какое-то подозрение, слава богу. И я позвонила своему куратору от фонда и сказала, что тут какая-то странная история происходит. Но ребенок же, он больной. Он же ребенок, он же не виноват. И мне объяснили, что ты... Нет, давай ты вот не будешь поддаваться эмоциям, а просто рассуди, пожалуйста, здраво. Но я до сих пор думаю об этом, мальчик. Нет, а как здраво рассудить? Подожди, тут есть как бы это искушение, в которое впадает наше государство 24 часа в сутки. Да? Когда государству кажется, что семья не очень, они изымают ребенка просто с восхитительной легкостью. Да? И решают проблемы, которых там не очень даже просили решать. И решают их, там, ну, неважно, мягко говоря. Но они вмешиваются и делают там то, что они считают нужным. То, о чем говорит Лида, и то, к чему, видимо, приходишь ты, Тань, это политика невмешательства. Да? Это политика делегирования возможности семье жить так, как она живет. Но тут вопрос, мы хотим перевоспитать там все наше общество, ну, или не послушай, хотим? Если бы я хотела перевоспитать общество, или я бы хотела помогать какой-то малоимущей семье, я пошла бы в другой фонд. Есть разные фонды, они занимаются разными проблемами. У нас в обществе очень много разных проблем. Но вот конкретно с помощью паллиативной я не считаю возможным, чтобы фонд «Вера» или я как волонтер содержали какую-то семью. Лида? Слава богу. А что, не, какая политика? Нет, но это же, скажи, Лида, но это же бывают такие истории, они правда периодически случаются. Они и бывают родители неадекватно частотой, примерно, себя там, одна ведут. Из трех историй такие. Вопрос в том, какую цель мы ставим, когда приходим к этим детям. Если мы приходим их спасать и делать их счастливыми, вопреки их желаниям и их семье, это одна история. Если мы приходим оказывать профессиональную паллиативную помощь и подбираем ребенку лекарства, инвалидную коляску, зондовое питание и зачисляем его в школу, то у нас не должно, мне кажется, быть желания на каждый звонок приезжать и привозить еду, потому что это совсем не относится к тому, для чего мы с ним вообще взаимодействуем. С одной стороны, конечно, и это слова менеджера. А теперь слова Лиды Мунявой, которая проводит свои выходные, плескаясь в бассейне с детьми. Вот чисто эмоционально, как волонтер, человек, который просто... потому что хочет, есть у него такой позыв, у него есть такая потребность, необходимость, он не может без этого жить. И, ну, волонтеру сложно с этим ужиться внутри. Правда, это очень тяжелая история. Точно так же, как ты как волонтер привязываешься к какому-то ребенку, да, и он у тебя на глазах умирает. И ты идешь на похороны, ты один раз идешь на похороны, другой раз идешь на похороны, третий раз идешь на похороны. Мне в этом плане повезло, хотя это, наверное, крайне неуместное слово. У нас сейчас в отделении контактных детей нет. И мы сейчас, как волонтеры, больше работаем с родителями, которые, кстати, нуждаются в помощи иногда даже больше, чем дети. И мне кажется, на этом тоже важно делать какой-то акцент всем, кто в детской именно паллиативной, в детском хосписе работает. Ну да, конечно, хоспис, он работает не с самим ребенком, а со всей его семьей. Мы стараемся помочь маме, чтобы она с ума не сошла, ухаживая 24 часа в сутки, поэтому даем нянь. Стараемся научить родителей, чтобы они сами становились потихоньку специалистами по помощи своим детям. И делаем огромное количество психологических групп, где они могут обсуждать между собой свои проблемы и находить силы, чтобы со всем этим справляться. У меня следующий блок вопросов, он касается взаимоотношений благотворительных организаций, занимающихся паллиативной помощью, и государства. С чем, ну, Лид, наверное, в первую очередь к тебе вопрос, с чем ты связываешь такую неготовность государства в режиме диалога решать эти вопросы? Государство, ну, если представить себе государство как некого слона, да, оно боится? Оно тоже точно так же боится смерти, оно точно так же боится боли, или государство просто не считает это проблемой все еще? Мне кажется, что у нас в органах власти нету хороших менеджеров, и там творится такой хаос, что они просто не способны решить эту проблему. Вот мы в этом убедились сейчас во время истории с микроклизмами диазепама, когда министр здравоохранения говорит, что у нас всего 7 детей, да, нуждаются в этих лекарствах. Она это говорит не потому, что она плохая, злая или там боится этих детей. Просто она не может организовать, чтобы в ее собственном министерстве навели бы систему учета и подсчета. И я вижу большинство проблем паллиативных пациентов ни в чем злом умысле, а просто в какой-то дурацкой неорганизованности нашей системы, которая не работает. Ну вот вы ходили сейчас на встречу с Вероникой Игоревной. Ну, ты слышала, что она говорит. Ты видела ее выражение лица. Это было выражение лица... Мне правда интересно, не то, что я хочу там ее в угол загнать, тем более, что ее с нами нет. Это было выражение лица человека, который понял, что сотрудники накосячили и сейчас будут разбираться и решать проблемы. Или это было выражение лица человека и слова человека, который сообразил, что в публичное поле вылилось что-то, чего не хотелось бы, и сейчас нужно все замять. Ну, я уверена, что чиновники понимают, что им нужно хорошо держать лицо, гасить конфликты и говорить любезные слова. Вероника Игоревна сказала, что она с нами одна команда, мы нужны друг другу, мы будем действовать сообща, и давайте работать вместе и так далее. Что вам нужно от Вероники Игоревны? Что вам нужно от государства? Мне нужно, чтобы детей лекарства были сегодня. То есть, чтобы они обеспечивали доступность или чтобы они их закупали? А мне все равно, каким способом. Главное, чтобы лекарство было. Вот там-то и проблема, что чиновники пытаются благотворительные организации вовлечь в свои сложности. Нам 2 часа рассказывали, как сложно закупать, потому что это мешает МВД, как сложно производить в России, потому что нужны клинические испытания. В общем, погрузили нас во все свои сложности, а мне это совершенно неинтересно, вникать в их внутренние механизмы. Мне важно, есть у детей лекарства или нет, и мы стараемся, ну, задавать конкретные вопросы, когда и что появится, и ответов пока не получаем. Таня, теперь вопрос к тебе, значит, что касается общественности. Если, опять же, там лет 5-10 назад мамы детей паллиативных, мамы детей инвалидов, мамы детей, которые не составляют большинство детей в стране, они сидели тихо рядом с детьми, держа их за руку, и голос, в общем, не подавали. Я не слышала, за редким, очень редчайшим исключением, в публичных выступлениях родителей детей, которые умерли без боли. Я не слышала публичных выступлений матерей и детей, которым не досталось лекарства. Они старались это все отыскать, им помогали благотворительные организации, но они никогда не поднимали голос. То, что мы увидели теперь на примере с дядей Памом, когда мамы не побоялись, я впервые в жизни это видела, чтобы мамы не боялись и говорили. Вот ролик, который сделал фонд «Вера», он в этом смысле фантастический. Они сидят с детьми, в общем, когда, я не знаю, может быть, кто не в курсе, когда Скворцова сказала, что детей, нуждающихся в дяде Паме, 7 человек, а фонд «Вера» сказал, что 23 тысячи, то тогда фонд, чтобы Вероника Игоревна могла посчитать, какое-то количество этих мам снял, они сидят с детьми и считают 1, 2, 3, 4. Этот ролик производит огромное впечатление, потому что ты видишь глаза тех, кому, собственно, это лекарство необходимо и кого не посчитали. Прежде такого представить себе было невозможно, потому что люди, я не знаю, чего боялись, ну, понятно, чего боялись, что и того, что есть, отберут. Значит, теперь, видимо, эта часть страха ушла. Как ты считаешь, Тань, повлечет ли это за собой какие-то новые перемены общественные у нас, и какие, и что будет дальше? Ну, во-первых, я не считаю, что часть страха ушла. Я думаю, что вообще дело даже не в страхе, потому что все равно эта зависимость, она чисто психологически остается, про которую я уже упоминала, это зависимость от врача и от больницы. И, ну, правда, очень сложно родителю сказать, что так, ладно, у меня вот, я сам справлюсь. Ну, правда, это я восхищаюсь Лидой, которая уговаривает родителей забирать детей домой. Правда, я восхищаюсь, потому что у нас в отделении иногда бывает одновременно 30 мам, которые видят одного главного человека в своей жизни, это зав. Отделения. И они потому что они думают, делать... что пока они в больнице, с ними ничего не случится. Это... Да, потому что они думают, что вот как-то что-то может измениться или все будет стабильно. А с другой стороны, все они еще находятся под прессом этого чудовищного совершенно отношения к больным детям. И всем прекрасно, ну или может быть не прекрасно, но я помню историю, когда в Красноярске местные жители сказали, что мы выходим на протест и не допустим, чтобы на первом этаже нашего дома была какая-то инклюзивная школа, потому что мы не хотим видеть детей в колясках. Потому как что мы не хотим это все видеть. С какими плакатами выходили жители в районе того места, где строится сейчас детский хоспис, протестуя? Что они не хотят крематорию у себя под окнами, но на самом деле они просто хотели себе парковочные места. Но их уговорили, они сейчас наши союзники, или они просто, ну, оказались в безвыходной ситуации, потому что мы очень мощная организация? Каждый детский хоспис в мире проходит через этот этап. Когда начинает строиться хоспис, местные жители протестуют. Такая история была в Минске, когда хоспис выдавили из центра города, им пришлось уехать за город и там построиться. Такие же истории мы слышали и в Англии, и в Германии, но там более позитивные рассказы, что да, местные жители протестовали, выходили с плакатами, но потом через год-два, как хоспис заработал, стали волонтерами в этом хосписе, приходят со своими семьями и детьми на шашлыки вместе с пациентами хосписа. Я уверена, что такая же история будет у нас в доме, который рядом со стационаром. Очень много людей, которые жертвуют нам деньги, они пишут мне об этом и ждут, когда откроется стационар, чтобы стать нашими волонтерами. Но есть 1-2 недоброжелателя, у которых свои какие-то виды на этот двор, но мы не обращаем на это внимания. Извини, Таня, тебя перебила по поводу общественных перемен. Да, и эти общественные перемены, они, конечно же, необходимы, потому что люди, как мне кажется, не должны пугаться и отводить взгляд при виде ребенка в трубочках и там, не знаю, с трахеостомой или на инвалидной коляске, или у ребенка с какими-то ментальными расстройствами. И мы как раз недавно проводили пикник в больнице, где наше паллиативное отделение, на открытом воздухе. Но это отдельная история, конечно, как получать разрешение на такие мероприятия, потому что уговорить врачей, что если ребенок выйдет на улицу и с ним ничего не произойдет, и они ни в чем не будут виноваты, это очень сложно. А потом ты несешь ответственность, если с ним что-то произойдет. Кстати. Да, пожалуйста, конечно. Мы-то мы готовы нести ответственность. Они только не хотят эту ответственность никому отдавать. Произойдет. Ну да. Вот. И нам дали площадку, которая, ну, там несколько корпусов. Короче говоря, на нашу тусовку пришла вся больница. И это здорово. Потому что все увидели вдруг внезапно, что мы можем прекрасно веселиться, мы умеем там жарить хот-доги, мы умеем петь, плясать, разрисовывать домики, не знаю, у нас там мальчик есть один замечательный, да, он не разговаривает, да, но он зато очень эмоциональный, радостный, общительный, он любит трогать людей, он так изучает мир тактильно, ну и слава богу, дайте ему себя потрогать, не надо убегать в ужасе. И я видела, что дети друг с другом общаются нормально. Почему взрослые с такими детьми не могут общаться, вообще с любыми людьми, детьми, общаться нормально? Но мне кажется, что когда у тебя это перед глазами вот есть, ты понимаешь, что, ну, в принципе, это, вот, вот это наша такая общая жизнь, все, все хорошо. И, может быть, и поэтому... потому что фонд «Вера», потому что фонд «Подари жизнь», потому что «Дом с маяком», они попадают в это информационное пространство, и они рассказывают о том, что это нормально, это не страшно, мы все вместе, постепенно люди к этому привыкают. Ну, просто это такой период адаптации, который нам всем нужно пройти. И тут, ну, мне бы не хотелось думать, что... здесь движущая сила — страх или отчаяние. Мне хочется верить в то, что здесь движущая сила — вот это вот понимание, что мы там одно, одна семья, не знаю, одно общество, что мы вот просто, ну вот, ну, сидим. Ну, я сижу в таком кресле, а кто-то сидит в кресле на колесиках. А, это сейчас такой диалог, которым я хотела бы, чтобы вы задали вопрос. Единственное, что не смогу бегать по залу. У кого есть вопросы, вы придите сюда, пожалуйста, я к вам приду с микрофоном. А у меня, собственно, мой вопрос, он в продолжении того, что Таня сказала. Как перейти в фандрайзе, да, то есть понятно, что мы еще будем долгие годы собирать деньги на паллиатив. И это нормально, я не вижу как бы в этом ничего экстраординарного, и я, главное, не вижу, может быть, ты со мной поспоришь, но я не вижу обязанности государства перебивать наше финансирование своим. Ну, нет у них там на это денег, не могут, не надо, мы можем собрать. Как перейти в фандрайзе от постов отчаяния к постам созидательным, конструктивным? Как перейти в фандрайзе от жалости к сопричастности? Ты над этой проблемой думала, и думала ли ты, Таня, об этом? Ну, очень важно, чтобы люди жертвовали деньги не на волне эмоций. Вот один раз им стало жалко ребенка, они перевели ему 1000 рублей. Очень важно, чтобы люди ежемесячно подписывались, потому что хоспис оказывает помощь ежемесячно, и мы не можем в этом месяце ребенку помочь, а дальше сказать: возвращайтесь в больницу, у людей деньги закончились, все в отпуск на лето уехали, как сейчас происходит летом. Люди разъехались, никто не жертвует, а дети по-прежнему нуждаются в помощи, у них жизнь зависит от всех этих приборов, и деваться им совершенно некуда. И мы очень всех призываем подписываться на ежемесячные пожертвования. Пусть 100 рублей, но каждый месяц это лучше, чем 1000 рублей на волне эмоций, потому что мы сможем на эти деньги рассчитывать через год, через полтора года, и можем хоть что-то обещать семьям, им будет не так страшно завтрашнего дня ждать. Но, тем не менее, ты, собственно, автор самых душераздирающих постов. Каждый пост заканчивается просьбой подписаться на ежемесячные пожертвования. Сейчас у хосписа 8 миллионов рублей. Это деньги, которые приходят нам каждый месяц от рекуррентных платежей. 8 на 12 умножить, это будет сколько? 80? 96 миллионов. А при потребности 650. То есть 1/6 приблизительно рекуррентные платежи составляют. Да, еще 19% составляют все-таки деньги от государства. Это гранты, субсидии, правительство Москвы, президентские гранты. Очень большую часть составляют деньги СМИ. Вот как ни странно, один сюжет, например, на телеканале НТВ, который все так не любят, приносит хоспису 3-4 миллиона рублей за 3 минуты. Недавно был сюжет... самое эмоциональное пожертвование. Да, недавно был сюжет на Первом канале, который собрал 19 миллионов рублей за несколько тоже минут. И СМИ — это огромная сила, на которой во многом хоспис держится. Тань, как изменить благотворительность, да, и благотворительные порывы с сострадательных на сопричастные? Ну, у меня-то масштабы, конечно, не такие, как у Лиды, ни о каких миллионах речь не идет, но, тем не менее, я считаю, что паллиативное отделение, в котором от 20 до 30 взрослых и около 50 детей, плюс еще медсестры и няни, а мы, кстати, как волонтеры, всегда стараемся поддержать, развлечь, угостить, подарить цветы всем, кто работает в паллиативе. просто... Ну, не потому что мы хотим подлизываться, а потому что если все живут в паллиативе, все должны хотя бы кусочек дома чувствовать в этом отделении. Мне кажется, что, может быть, так наладится какая-то эмоциональная связь. А что касается силы СМИ, тут я полностью согласна с Лидой, потому что я пользуюсь в наглую тем, что я журналист, у меня много подписчиков, и я у себя в соцсетях всегда пишу. Но ровно вот с тем посылом, о котором говоришь ты. Обычно я вешаю какие-нибудь фотографии, где я или мои подруги, коллеги, волонтеры там с огромными, не знаю, 50 воздушных шаров, или там 30 корзинок с цветами, или там 60 порций мороженого, что-нибудь такое веселое. Или 14 девушек топлес. Пока еще никто не согласился на эту фотографию, но я работаю над этим. Вот, не знаю, там... Во взрослый хоспис. Да, во взрослый хоспис, да, да, в ПМХ нормально зайдет. Или там больничные клоуны. И мы говорим, смотрите, как классно, как весело, все такие молодцы. Вы знаете, сколько радости и счастья вот было у нас сегодня? Хотите так же? А я вам расскажу. Есть примерно 800 способов, значит, сделать эту штуку регулярной. Например, и дальше ты предлагаешь людям, которые на самом деле хотят помогать, просто не знают как. Ты им предлагаешь 800 способов эту помощь реализовать. Оформить регулярный платеж. Сделать разовое пожертвование. Что-нибудь купить и прислать. Например, не знаю, у нас там в отделении есть какие-то потребности регулярные, да? Или у нас есть тележка радости. Ну, вы сами в детский дом нельзя подарки посылать, а да. Паллиативное отделение нужно. Нормально, нормально. Говорит, вы не можете сами прокатиться по отделению с тележкой радости. Купите что-нибудь для нашей тележки радости, а мы потом еще повесим фото, какие все веселые, красивые и хорошие, и вы себя будете чувствовать хорошо, и мы вам будем благодарны. Ну, то есть как-то так. И вот, кстати, из таких постов выросла вот эта вот группа из 12 человек, которые уже ногами пришли. Они до этого несколько лет помогали, там, кто деньги переводил, кто там присылал что-то. Одна девочка, она кондитер, она просто на каждое наше мероприятие печет в каких-то промышленных масштабах всякие там пироги, кексы и прочее. И вот так потихонечку они и один шаг сделали вперед, еще один шаг сделали вперед, а потом они подумали, ну что я как дурак сижу себя на кухне и пеку эти капкейки в количестве 150 штук, а приеду-ка-то я вот с этими капкейками и сама угощу всех. И вот это, наверное, как раз то, о чем ты говоришь, когда люди не от отчаяния, да, и не из жалости, а потому что они видят в этом какую-то чистую позитивную эмоцию. Да? То есть, что на самом... востребованность в том числе. И в том числе, конечно, что, чем важен хоспис. Да, и хоть Лида и не любит слово хоспис, и не хочет, чтобы они были, эти хосписы и паллиативное отделение. Она замдиректора, и деваться некуда. Ну, тем не менее, это одно из немногих мест, которые я видела вообще в своей жизни, где есть чистые эмоции. Они есть разные, хорошие, плохие, но они чистые. И мне кажется, очень многим людям этого не хватает. Я бы очень хотела, чтобы вы задавали вопросы, потому что это тот редкий случай, когда, ну, в частности, у Лиды можно спросить то про паллиативную помощь, чего обычно люди стесняются спрашивать, а мы все оказываемся заложниками тех самых средств массовой информации, которые говорят про то, что это очень хорошее, важное дело, там вот, в общем, как-то всех жалко и так далее. На самом деле у каждого человека, и это не стыдно и не... неловко, есть куча неудобных вопросов. И если они у вас есть, то задайте, потому что у меня-то моих вопросов много, я тут справлюсь еще на полтора часа. Вот девушка идет, давайте вам. Спасибо. Да. Здравствуйте, спасибо, что вы приехали. Я коротко скажу, чем я занимаюсь. Я сотрудник фонда «Адвита» паллиативного отделения. Мы помогаем людям получать помощь, которая им положена, но которые в Санкт-Петербурге приходится выбивать. Мы в том числе взаимодействуем с правительством, чтобы добиться того, чтобы мы были не нужны, чтобы это все люди получали. Но все изменения даются очень-очень-очень трудно и медленно. И пока все это меняется, люди умирают в страданиях. В частности, потому что они не обезболены, ну и вы понимаете. Меня зовут Елена. Я подумала, что Катя Овсянникова будет по-другому. Да. Раз изменить. Да, Катя Овсянникова руководитель. И одна из миллиона проблем, с которыми мы сталкиваемся, это отсутствие врачей паллиативного профиля. Где их брать, где их искать, как их учить? Находить молодых, которые знают английский язык, и учить за границей. В России, к сожалению, их нету. То есть это только выращивание. Да. Ваш опыт такой. Да. Если я правильно помню, то в создании детского паллиатива важное участие приняла Аня Дорман-Сонькина. Сонькина-Дорман, как правильно сказать? Ну, про это... не знаю, вот в России всего два специалиста по паллиативной помощи, которые имеют профильное образование, они учились все в Англии. Это Аня Сонькина, которая сейчас занимается вопросами коммуникации, этики коммуникации, и Наташа Савы, которая сейчас главный врач детского хосписа и главный специалист по паллиативной помощи. То есть это два доктора с английским образованием медицинским, которые, по счастью, как бы с нами сотрудничают. Какой у вас еще был вопрос? Добрый день, Ольга Руксова. Я абсолютно соглашусь с высказыванием Татьяны, то, что родители и волонтеры становятся очень неудобными на многих отделениях. Я сама мама онкоребенка и часто сталкиваюсь с какими-то моментами активного сопротивления. Вопрос, каким образом у нас в России можно создавать систему именно взращивания врачей с другим мышлением? Потому что на данный момент, к сожалению, есть европейский опыт, который тоже мне знаком, мы и в Европе лечимся, да? И у нас, когда, ну, 8 пар бахил одеть на себя, это must-do просто для того, чтобы преодолеть отделение. Хотя в реанимации в Германии я сижу с кофе и в ботинках, то есть вот никто не выгоняет. Какие действия требуются и на каком уровне? То есть это социальный уровень, там, государственный уровень? Как вы себе видите решение таких вопросов? Ответ такой же. Отправлять за границу учиться на стажировке. Нет-нет, это вопрос... Можно я... Это вопрос образования медицинского, который получает молодой человек. Вот сейчас как бы, поколение там, 40-летних уже пришло работать в отделение. И те, которые не были травмированы советским медицинским опытом, то есть очень важно, кто их учил. Если доктор, если студент после окончания университета медицинского института приходит в отделение, и его старшим наставником становится человек не советской конструкции в голове медицинской, и он не учит его тому, что пациент всегда должен, а врач прав. Он не учит его тому, что пациент лицо зависимое, значит, над ним можно поиздеваться. Он не учит его тому, что болезнь подразумевает страдания. Вот это уже какие-то первые шаги. Дальше есть ординатура, интернатура там, и так далее, которую может человек пройти в России, но если с точки зрения паллиативного опыта и работы в онкологических отделениях, то хорошо бы, чтобы он его прошел за границей. Там просто по-другому совершенно учат. Я правильно все сказала? У меня к вам тогда последний вопрос. Есть, я очень часто тоже слышу, что мне дети говорят, ты интересуешься только больными детьми. Моим знакомым говорят их молодые люди, что ты меня так, не так любишь, потому что, конечно же, я же не больной. Иногда складывается ощущение, что мы тут с вами немного замкнуты, и мы видим мир только с той стороны, где болеют и умирают. А общество, нормальное, здоровое общество, которое живет, там каждый день ходит на праздники, там, не знаю, на выборы, на футбол там, и так далее, оно не так часто сталкивается с этой проблемой, и каждый появляющийся ребенок с трубочками, каждый появляющийся ребенок, не похожий на других, возвращает людям эту мысль о том, что они могут заболеть, они могут умереть. И вот это вот знание, которое все время человек прячет от себя, оно вдруг опять оказывается на поверхности. Как сделать так, чтобы обществу было комфортно помнить о своей смертности, о своей возможности заболеть? Это тяжелый вопрос. Ну, именно поэтому мне кажется важным, чтобы не существовало паллиативных отделений, чтобы умирающие люди и дети жили бы в обществе, ходили бы в ту же школу, куда ходят ваши дети, гуляли бы в том же парке, в котором гуляют ваши дети. Если вы будете видеть их каждый день в обычной жизни, то это не будет так шокировать вдруг неожиданная мысль об этом. Ну, я думаю, что как раз вот шаг за шагом постепенно как-то все-таки люди понимают, что в этом нет ничего ужасного, нет ничего страшного. И я просто вот своими глазами... Ты изменилась, пока ты ходишь волонтером в отделение паллиативное? Ну, наверное, да. Я хочу сказать, что вот те волонтеры, которых я встречала раньше, во всяком случае, они все такие, ну, немножко чем-то раненые. То есть каждый человек, который идет волонтерить в хоспис, как мне кажется, чем-то ранен в жизни. И он там просто лечится. И, возможно, не знаю, это просто мои догадки. Но я уверена, что самое важное – это человеческое достоинство. И вот процесс умирания, он вообще очень в этом плане болезненный, и не потому что больно, да, или страшно, а потому что очень часто это ощущение потери человеческого достоинства. Наверное, здесь больше про взрослый хоспис, чем про детский, да, но все же. И для меня крайне важно вот это вот сохранение ощущения нормальной жизни в условиях, где, кажется, не очень возможно это все сохранить. Мои друзья стали тоже приходить. Мой брат стал приходить. Он привел свою дочку. Моя подруга взяла свою дочку. Это вопрос воспитания. Правда. Исключительно не только. Начнете ходить вы, поверьте, кто-то из ваших друзей, родных, коллег тоже захочет сходить, помочь, поволонтерить. Просто попробуйте. А там уж и жизнь ваша изменится. Последний, самый-самый последний. Изменилась твоя жизнь? Ну, Лида просто стала волонтером, тебе было 13-14? 16 лет, да, поэтому сложно так говорить. Поэтому, да, сложно говорить. Но я знаю, что человек, который приходит становиться волонтером, жизнь меняется, в общем, на... Ну, примерно там 90% круг общения, круг знакомых и жизненные ориентиры. Изменилась твоя жизнь? Ну, я просто свой круг втягиваю как раз в орбиту фонда веры, и они потихонечку вот так вот уже сами там... Пока мы будем всех втягивать, мы справимся без государства? Государство уже помогает хоспису. То есть мы его тоже втянули? Да, и государство тоже. Ну да, я думаю, что потихонечку втягивает, конечно. Но это просто такая мощь, которой невозможно противиться. Вот на мощи, которой невозможно противиться, потому что там есть мощь, которой невозможно противиться, она хочет зайти сюда на следующий диалог. Большое спасибо. Единственное, одну важную вещь скажу. В Петербурге есть фонд «Адвита», у которого теперь есть паллиативное направление, которое возглавляет Катя Овсянникова. Вот девушка Елена приходила, она вместе с Катей, да, вот, видимо, работает. А как тяжело Кате, как тяжело «Адвите» с паллиативным направлением, вы себе не можете представить. А в этой связи две просьбы. Первое, помогайте «Адвите». Им тяжело, это региональный фонд, а я вам говорила с самого начала, что региональным фондам тяжелее, чем федеральным. Не уходи, ну подожди. Вот. Второе, если вы когда-нибудь слышите, знаете, вам кто-то говорит о том, что человек остался без обезболивания, позвоните на горячую линию Росздравнадзора. Это одно из немногих, что все еще работает. Если вы знаете, что нарушаются права человека, который не может себе помочь сам, об этом нужно кричать, не молчать и не терпеть. Это то, что терпеть нельзя. И не терпите. У нас там есть ящик для пожертвования фонда «Перспективы», а через буквально несколько минут мы начнем новый диалог. Людмила Улицкая, Александр Сакуров. Спасибо. Раз, два, три. Дорогие друзья, мы не расходитесь, мы продолжим буквально через 5 минут. Спасибо.